Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Это музыка из фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь», знаменитого, одного из самых популярных на мировом экране фильмов о Бэтмене. Вот буквально несколько дней тому назад, в ночь на 20 июля, Джеймс Холмс, молодой человек, студент из штата Колорадо, вошел в зал кинотеатра в городе Аврора американского штата вскоре после начала премьеры фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды», второй части «Темного рыцаря», того же режиссера Кристофера Нолана. Там мужчина распылил слезоточивый газ, а затем открыл стрельбу по зрителям. 12 человек погибли, еще 58 человек получили ранения различной степени тяжести. Спустя неделю суд... Стрелок был немедленно задержан. Спустя неделю ему предъявлено обвинение. Он не сказал ни о каких мотивах своего преступления, кроме того, что назвал себя кинозлодеем Джокером, альтер-эго главного героя фильма, Супермена по имени Бэтмен. При обыске в его квартире полицейские нашли постеры к фильму «Темный рыцарь», а также маску Бэтмена. Чтобы стать еще больше похожим на Джокера, незадолго до нападения на зрителей кинотеатра, Холмс покрасил волосы в ярко-рыжий цвет. Ну, к счастью, наверное, у нас пока не происходит чего-то похожего. Однако, если бы оружие продавалось более свободно, в общем-то, кто знает. Поскольку тогда же, после выхода в эфир фильма «Темный рыцарь», вошли в моду до этого крайне редко встречавшиеся татуировки с изображением Джокера, шута, злобного клоуна. Этот сюжет татуировок еще иногда называется «Клоун грустит». Мы не замечаем порой. Ну, для нас это такое лицо с карточной колодой, и поэтому мы не очень обращаем внимание на то, что наклеено на мотоциклах у рокеров, и на то вообще, насколько фигура Джокера стала популярной даже в детских рисунках. Конечно, легко сказать, вот Джеймс Холмс сумасшедший, и он подцепил какой-то случайный образ. Однако коллеги мои прекрасно знают, что дело обстоит куда сложнее, потому что, как правило, сумасшедшие воплощают в своем бреду то, что модно в культуре, и то, чем культура больна. Вообще, я принадлежу к числу людей, которые глубоко убеждены, что невероятная популярность, а это один из самых популярных фильмов последнего десятилетия, он заработал уже более миллиарда долларов, первая часть «Темного рыцаря», не случается такой популярности просто так. На самом деле, что-то очень значимое задеть должен в человеке фильм или его символы, потому что, ну, собственно говоря, по структуре сюжета это вполне банальный боевик, а вот по претензии современный миф, мифологема, как и всякий фильм о супергероях. И после вот этой вот бойни я решил, что нам с вами все-таки стоит вместе задуматься о том, что же это за маска злого клоуна, что она может значить, что отражает, какие процессы в человеческой душе, из-за чего, ну, в общем-то, достаточно часто встречающийся в культуре образ клоуна наполнен в общем, для многих какой-то такой метафизической жутью. И почему эта метафизическая жуть входит в моду? Вот такой непростой очень разговор о символе Джокера, которого в фильме «Темный рыцарь» сыграл знаменитый австралийский, а потом и голливудский актер Хит Леджер, который умер во время съемок этого фильма. Последние сцены уже как бы дособирались монтажом, его уже не было на свете. А, конечно, и эта легенда тоже добавила и фильму, и образу Джокера популярности. Так вот, сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, мы обсуждаем причины популярности образа злого или грустного клоуна, причины популярности Джокера в исполнении Хита Леджера, которая каким-то загадочным образом связана и теперь уже накрепко связана с насилием. Конечно, тут я слышал сегодня уже на автоответчике, что нам, в общем, как-то не до американских бед. Но мне кажется, это какой-то совсем такой нечеловеческий разговор. И чем больше мы вот так махаем рукой и говорим, да нам не до американских бед, тем больше шансов, что эти беды нас настигнут. Почему становится так популярен образ злого клоуна, дорогие радиослушатели? Мы обсуждаем этот вопрос по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebniti.ru. Это постоянный сайт нашей радиопрограммы в сети интернет. Ну, а что касается музыки, то я, к сожалению, а может быть, к счастью, знаю только одного знаменитого певца, который всегда выступал в роли злого клоуна. Он сегодня прозвучит в нашей передаче еще один раз. We put up our tent in a dark green knoll outside of town by the train tracks. And there was a seagull dump. Topping the bill was Horseface Ethel and her marvelous pigs in satin. We pounded our stakes in the ground, all powder brown, and the branches spread like scary fingers reaching. We were in a pasture in Kankakee, and one-eyed Myra, the queen of the galley, who babysat the camel and the ostrich. She looked at me squinty with her one good eye as she bottle-fed an orangutan named Tripod. Now, how Tripod got his name is not appropriate for children. And then there was yodeling Elaine, the queen of the air. She had a dollar sign medallion about as big as a dinner plate around her neck, and a tiny bubble of spittle around her nostril, and a little rusty tear, for she had lassoed and lost another tipsy sailor. And over in the burnt yellow tent by the frozen tractor, the music was like electric sugar, and Zazu Boland played Steve and Jay with Mighty Tiny on the saw, and he leaned his head back with a mouthful of gold teeth, and they played Lopsided Heart. Интересно, что даже в старинных сонниках видеть во сне цирк, себя в роли клоуна, скомороха или орликина, интерпретировалось как обман каких-то человеческих надежд. Ну, а сами носители татуировки «Клоун грустит», может быть, это что-то нам подскажет, объясняют ее смысл в том, что это выражает презрение к человеческим социальным ролям, к ролевым маскам, которые люди одевают на себя каждый день, на работу, в институт, к друзьям, к семье. И образ Джокера — это что-то прямо противостоящее вот этим вот маскам искусственности человеческой жизни. Впрочем, вот что сказал о Джокере и о террористе наш постоянный радиослушатель Павел. Джокер — единственный из старших карт Таро, который сохранился в обычных игральных колодах. Это говорит о том, что архетип, который несет в себе эта карта, занимает исключительно важное место и в современном обществе тоже. На психологическом уровне Джокер, он же шут или трикстер, символ трансформации личности. Точнее, символ того момента, когда старая личность уже исчезла, а новая еще не появилась. Джокер в фильме — это не только человек с маской вместо лица, но это и человек без всякой личной истории, которая была начисто стерта кислотой. Рождение Джокера, как и многих подобных злодеев или героев, связано с шокирующим событием, разрушающим прошлую жизнь. Джокер, чтобы стать Джокером, проходит через чан с кислотой. Сам Бэтмен переживает смерть родителей, что также разрушает его прежнюю жизнь. И он, так же как и Джокер, проходит метаморфозу. Они оба получают сверхъестественные способности. И вся разница только в способе, которым они используют полученные силы. Причиной такого неправильного превращения становится то, что оно проходит вне контроля личности. Брюс Уэйн становится Бэтменом по собственной воле и сохраняет при этом свою, в кавычках, гражданскую личность. А Джокер нет. То, что образ шута стал так популярен в настоящее время, совсем не только в фильмах про Бэтмена, говорит о том, что общество находится в эпохе перемен. То, что это в основном образ злого шута, говорит о том, что перемены идут не лучшим образом. Личностная разрушается кислотой виртуальность, телевизионной, наркотической, реальностью социальных сетей и так далее. А на место личности встать нечем, кроме тех же улыбок телеобразов, как у Джокера. Джеймс Холмс, про которого идет речь, это прямо продемонстрировал, надев на себя маску злодея из фильма. Про него из Википедии. Знакомые и соседи называли Холмса немного замкнутым, но приятным в общении человеком, и не замечали за ним каких-либо психических отклонений. Отмечалось, что он увлекался многопользовательскими ролевыми компьютерными играми. Жены или подруги у него не было. Холмс практически не оставлял следов в интернете, не был замечен в каких-либо подозрительных связях. От себя я бы еще добавил, что он не был замечен, наверное, вообще ни в каких связях. У него, по моим ощущениям, не было вот того, что принято называть личностью. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Могу попробовать добавить к тому, что сказал Павел, что в действительности все очень сложно в динамике героев комиксов. И поэтому в чанке с кислотой, будучи бандитом, попал красный колпак в исполнении Джека Николсона из предыдущего фильма, из предыдущей версии комикса. А вот Джокер Хита Леджера на самом деле остается в полной неизвестности, потому что он сам в течение фильма несколько раз предлагает версии своего возникновения, всякий раз разные. Ну, вот я позволю себе пару моментов процитировать. «Хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша был алкаш и изверг. И однажды он взбесился как-то больше обычного. Мамочка схватила кухонный нож, чтобы себя защитить, но папочке это не понравилось. И вот у меня на глазах он ее зарезал, хохотал, как сумасшедший. А потом повернулся, и говорит: чего ты такой серьезный, сынок? Он шел на меня с ножом. Чего ты такой серьезный, сынок? Он вставил мне лезвие в рот. Давай-ка мы тебе нарисуем улыбку. Чё ты такой серьезный? Это конец первой цитаты. А вот вторая. Цитирую. «У меня была жена, красивая, как ты. Она говорила мне, что я слишком грустный, что мне надо больше улыбаться. Она была игроком и крупно задолжала этим акулам. Однажды они порезали ей лицо. У нас не было денег на операцию, это ее убивало. Я лишь хотел, чтобы она снова улыбнулась. Я хотел, чтобы она знала, что мне плевать на шрамы. Поэтому я вставил лезвие в себе в рот и сделал это. Сам с собой. И знаешь что? Она не могла меня видеть, она ушла. Теперь я вижу всю иронию. Теперь я всегда улыбаюсь». Конец цитаты. Обратите внимание, Джокер в фильме Кристофера Нолана всегда врет. Он врет про самого себя и про свои намерения. У него наготове огромное количество всяких абсолютно искренних версий того, почему он злодей. Но во всех этих версиях важно только одно. Он в них не виноват. Виноват папаша. Виновата женщина, которая не поняла его якобы героического поступка. Словом, Джокер не сделал себя злодеем сам. Его сделали мы. Ну, с нашими повседневными привычками обвинять в своих бедах собственных отцов и собственных женщин, собственных матерей и собственных мужчин. Он ведет себя так же, как мы. И поэтому жители Готэма в городе не знают, что делать. Рассказывая очередную трагическую историю, он всякий раз вызывает у них сочувствие. И, наверное, уже поэтому этот образ, мне кажется, вполне узнаваемым образом мифа. Вот интересная версия, которую предлагает наша постоянная радиослушательница Анна. Что-то у нас с пленкой не совсем то. Ну ладно, мы сейчас попробуем понять, что произошло. Вот, говорят, что пленка пойдет. Добрый вечер. В покере карта Джокер может принимать значение любой карты или сразу просто туза. Она олицетворяет собой тот случай, который никогда не может быть предусмотрен, но тем не менее он существует и способен полностью поменять расстановку сил. В фильме Джокер всегда на шаг впереди Бэтмена и полицейских, потому что он не быстрее, а потому что он там уже был с самого начала. Просто про такой вариант развития событий никто не подумал. Бэтмен и остальные действуют из возможностей разума. Они пытаются просчитать то, как будут развиваться события, но всегда опаздывают, потому что разумом охватить все невозможно. Джокер злой, потому что он злая шутка судьбы над нашими усилиями предугадать, предвидеть, просчитать нашу жизнь на будущее. Потому что всегда случается что-то непредсказуемое, что опрокидывает наши планы. Джокер не может существовать без Бэтмена, потому что он, Джокер, проявление возмездия за то, что Бэтмен пользуется орудиями зла. Он убивает и уничтожает, пусть даже ради добра. Возмездие Джокера – это закономерное продолжение действия энергии сворачивания, то есть уничтожения. В фильме «Темный рыцарь», когда люди на двух заминированных баржах отказываются взрывать друг друга, Джокер теряет свое влияние. Здесь он ничего сделать не может, а просто потому, что начала действовать энергия разворачивания. Люди готовы пожертвовать собой ради других, и поэтому здесь не осталось работы для Джокера. Нечего наказывать. Наверное, поэтому в конце фильма автор изгоняет Бэтмена, чтобы не осталось работы Джокеру. А наша жизнь все-таки в значительной степени структурирована и организована, если не нами самими, то обществом. и фактор неожиданности вносит в нее сумятицу и неразбериху. Мы хотим все просчитать, обезопасить себя, сохранить, предугадать. И вот этим окукливанием, сворачиванием перестаем воспринимать настоящий момент и жить соответственно ему. Я не говорю, что стремление обезопасить себя – это плохо. Просто должен быть баланс. Не надо в этом переусердствовать. И вот жизнь по плану и рождает тот фактор неожиданности, который этот план и рушит. Структурированная жизнь вызывает в человеке неприятие в большей или меньшей степени. Возможно, соответствующие действия людей вызваны засилием систем, планов и принципа око за око, то есть мести, результатом справедливости с кулаками. Спасибо, Анна. Вот ведь какой закон формулирует Анна. Тот же, о котором Джокер скажет Бэтмену. Ты не можешь существовать без меня. Если меня не будет, то не нужен ты. То самое добро с кулаками. Общий лозунг борьбы за справедливость... Принцип око за око каким-то образом порождает всю ту же гримасу злого клоуна. Нет никакого другого выхода. Чем больше запретов и контроля, наверное, это все-таки Аня имеет в виду, когда говорит о действии одним только разумом, потому что... Бэтмен — это, конечно, не принцип разума, но какой там разум? Это принцип сурового запрета, принцип возмездия, принцип неотвратимости наказания. И вот этот принцип при попытке рассказать, ну, некую современную сказку — вдруг все равно порождает злую усмешку клоуна с пустотой вместо сердца, который не имеет никакой истории. Он просто возникает на улицах, где-то впереди времени, как говорит Аня. Здравствуйте, Александра. Алло. Есть у нас майкоп? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я часто слушаю ваши передачи. Сегодня просто не могу смолчать, потому что я, наверное, один из самых больших почитателей фильма «Темный рыцарь» и того Джокера, которого сыграл именно Леджер. Хочу уточнить, что он умер уже во время съемок другого фильма. Вот, а... «Темного рыцаря» он снял, отснял и озвучил все как нужно. Вот. Я просто хочу сказать, что он оживил своим талантом, своим, это, своей душевной болью этот схематичный такой злобный мертвый образ комиксовый и внес что-то живое, душевное. И вот много раз, смотря этот фильм, я пришла к выводу, скажем, с первого раза. Утвердилась мысль в том, что он говорит именно о том, как не надо поступать. Что вот сам этот Джокер, этот конкретный Джокер, именно из «Темного рыцаря», он сам самая большая жертва своя. Потому что все его жестокости, все его какие-то коварные злодеяния, это все от его каких-то своих очень больших несчастий. И он не ценит своей жизни даже больше, чем не ценит чужие жизни. И вот если бы кто-то смотрел повнимательнее, увидел бы, что совершенно не нужно ему подражать, а нужно просто пожалеть вот загубленную человеческую жизнь и никогда в жизни не подражать ему. И если бы этот убийца смотрел внимательнее, хотя бы волосы в зеленый цвет покрасил, что ли. Вот. И огромное спасибо за вот эту поднятую тему, потому что это очень интересно. И сколько лет я защищаю Джокера этого конкретного, сыгранного Леджером. Приходится отбивать и от друзей, и от подруг. А вот, у меня дома тоже постеры. Николсон вам не нравился? Вот Николсон, вот это и есть как раз вот такой настоящий комиксовый Джокер. Нет, абсолютно не нравился. Вот ведь что интересно. комиксовый Джокер и человеческий Джокер. Я имею в виду разные возможности восприятия образа. Это вот как разговоры о Ницше. Вроде как мы привыкли думать, что он, ну, как бы был великим нигилистом и отрицателем. А он, отрицая, крича и кривляясь, как бы пытался говорить, ну, спорьте со мной, ну, докажите мне, что я не прав. Вот, конечно, в игре Хита Леджера есть этот момент вызова. Ну-ка, попробуйте почувствовать, что я не прав. Вся беда заключается в том, что для этого, в общем, нужно снова, раз за разом я это повторяю, не знаю, слышит ли меня, что для этого нужно учиться чувствовать. Учиться чувствовать вызов, который пытается разбудить твое чувство и твою мысль, даже во вполне искусственной конструкции фильма. Ну, хотя, в общем, Нолан все равно режиссер очень интересный. А Леджер умер глупо. Я могу, конечно, путать фильмы, но умер он от бешеной смеси психотропных препаратов, назначенных им врачами, но принятых им в какой-то там десятерной дозе, и наркотиков, к сожалению. То есть там одновременно был морфий и целая куча всевозможных, ну, давайте скажем, транквилизаторов. Более 6 названий таблеток. Так что Джокер посмеялся, как мне кажется, над самим собой. Очень жаль. Очень талантливый актер был, возможно, от того, что все это как-то слишком легко дается. Спасибо большое. У нас очередная музыкальная пауза для раздумий над смешными и не очень смешными клоунами. Mixed with desire. у нас на сайте на www.serebnite.ru кто-то вспомнил название группы «Король и Шут» и их программную песню, которая посвящена этой сладкой парочке. И мне кажется, что вот здесь, в основе происхождения образа Шута, лежит самая страшная и самая глубокая тайна Джокера Хита Леджера. Шут когда-то давно был близнецом короля, его изнанкой, обратной стороной. Шуту позволялось говорить больше, чем всем придворным вместе взятым. Он за это должен когда-то, еще в римскую эпоху, должен был заплатить своей жизнью. Он умирал вместо короля, и поэтому был его тенью, его изнанкой, за дворками королевского образа. Недаром, наверное, Уильям Шекспир очень часто выводит Шута в своих пьесах в качестве одного из главных героев своего альтер-эго. Впрочем, тему Шута, ну, конечно, можно вспоминать русских шутов. В одной из книг я писал о легендарном французском шуте. В общем, история эта бесконечна. Но если эта история, эти взаимодействия двух образов, короля и шута, так важно в реальной истории человечества, то это значит, что эта сладкая парочка должна постоянно присутствовать и в человеческой душе тоже. Когда мы говорим, вот говорила Анна, о как бы попытке жить одним только разумом, то дело тут, конечно же, не в одном только разуме. Дело в том, что каждый из нас рождается с желанием власти, с желанием всемогущества. Мы называем это разными словами. Мы называем это гордыней, мы называем это самолюбием, которое, как нам очевидно, человеку совершенно необходимо. В общем, как бы мы его ни ругали, но человек не может без этого самого самолюбия жить. И метафорически можно сказать, мы все рождаемся на свет Божий королями. Мы чувствуем себя королями своих семей. И дальше чрезвычайно не хотим выходить из этого образа, потому что когда мы оказываемся в реальности общества, еще в школе, вдруг выясняется, что мы вовсе не короли. И что на свете очень много самых разных королей и королев. И вот выяснение этого встречает либо гибель королевского начала, его откат к противоположности, к собственной тени. То есть человек из короля превращается в злого шута, который мстит за то, что он считает, за то, что есть на свете люди, которые лучше его. Или он пытается с помощью насилия доказать свое превосходство, потому что не видит другого выхода. Ведь если он чувствует себя королем, то судить других – как бы его наследственное право. Человек может не выйти из образа короля. И тогда он окажется на своей изнанке. В в образе в образе неуловимого Джокера, страшного шута. Как это произошло с молодым и приятным, человеком по фамилии Холмс 20 июля. Он никак не хотел смириться, что ему придется жить в мире равных. Этот мир пытается его ограничить. А доказать, что ты лучший, что ты где-то в чем-то можешь оказаться королем, это очень сложная работа. Гораздо проще представиться тенью короля, его шутом. Я говорю об этом, наверное, главным образом потому, что многие родители недооценивают важность воспитание не королей, не царевичей и не принцесс в наших семьях. Потому что иначе, как только мир не захочет соглашаться с их королевской ролью, у них в душе может проснуться вот этот самый злобный шут. Я боюсь, что вечная борьба Бога и дьявола, Христа и Антихриста, который, ну, как бы думают многие религиозные деятели, в действительности берет свое происхождение именно здесь. Ведь сатана — великий обманщик, правда? И Джокер тоже. Он может прикинуться кем угодно и стать кем угодно, хотя и является никем. Он делает это для того, чтобы доказать миру свое превосходство, и только ради этого. Помните, Джокер в фильме «Темный рыцарь» совершенно не стремится заполучить огромные деньги. Нет, он делает зло ради зла. Он делает зло ради того, чтобы доказать человеку его злую природу. Вот здесь главное, на мой взгляд, противоречие и главная беда, которую необходимо научиться понимать нам всем, и детям, и родителям. Есть некоторый совсем другой аспект этого образа. Мы давно, очень давно не говорили о кино. Поэтому я предлагаю в ближайшую среду, 15 числа, обсудить другой фильм, тоже ставший культовым в последние годы. Этот фильм называется «Девушка с татуировкой дракона». Она поставлена по повести шведского писателя Стига Ларсона с загадочной и трагической судьбой. Но обо всем фильме за одну передачу мы поговорить не успеем. Там есть персонаж, главная героиня. Ее зовут Лизбет Саландер, если я правильно ставлю ударение. Лизбет Саландер не клоун, но фрик. Есть такая модная культура, субкультура молодежная сегодня. Вот о Лизбет Саландер, о фриках и о том, что Стигу Ларсону, писателю и шведскому режиссеру, который в 2009 году поставил три фильма по книгам Стига Ларсона, удалось, как ни странно, единственный человек, которому удалось создать образ героя нашего времени. И этой героической личностью случайно или не случайно оказался фрик, социальный уродец Лизбет Саландер. Очень, между прочим, сложный и тонкий художественный образ. Правда, предупреждаю сразу, американского сиквела голливудского я не видел. Я говорю о трех фильмах 2009 года шведского производства. Может быть, до 15 числа, за выходные, вы сможете посмотреть один из этих фильмов. Он очень показателен для современной культуры. И мы с вами тогда 15 числа сможем поговорить об образе Лизбет Саландер. Спасибо всем, кто участвовал в передаче. Спокойной ночи. Don't be shy.